стабильность, последовательность, соблюдение традиций важны всегда, но особенно в трудные времена, в период войны, смут, раскола. Люди на фронте и в тылу спокойнее, увереннее чувствовали себя, зная, что руководители партии и народа по-прежнему находятся в Кремле, что, как всегда, под перезвон курантов чеканят 210 шагов от Спасских ворот до Мавзолея часовые Ленинского поста. Хорошо это было. Полезно. Ведь даже я, человек, много переживший, далеко не сентиментальный, и то ощущал некоторую сиротливость, что ли, зная, что Мавзолей пуст. На других это могло подействовать гораздо сильнее. Саркофаг с телом Владимира Ильича был возвращен в столицу, когда миновала всякая опасность, когда ни один вражеский самолет не мог уже появиться над Красной площадью. Свершилось это победной весной, в апреле. Бои шли не на подступах к Москве, а на окраинах Берлина. В первую же ночь после того, как саркофаг был установлен на прежнем месте, к нему пришел Иосиф Виссарионович, долго стоял, к изваянию у изголовья Ильича. Редкие крупные слезы скатывались по щекам Сталина, но он, наверное, не замечал их. Это были слезы радости. Это была разрядка после долгого и огромного напряжения. Послесловие. Роман о вожде. Знакомству нашему, дружбе нашей, скоро уже 40 лет. Вспоминая шумный коридор особняка на Тверском бульваре, в 1954 году все еще заметен был в Литинституте наплыв молодых людей в гимнастерках и бушлатах, недавних воинов Великой Отечественной. Теперь можно с уверенностью заявить, что это были люди особой закалки. По возрасту ребятня, а по жизненному опыту – ветераны. Их воспитала, их сформировала война. Никому из нас тогда не исполнилось и 30. Моряки выделялись чем-то неуловимым. Уж не сословной ли флотской сдержанностью. А Володя Успенский являл собой классический тип братишки, старшины на берегу. Сильно подкупала улыбка. Человек с малейшей червоточиной в душе так улыбаться не смог бы, не притворился бы. И кто мог знать, какая сложная судьба за этой доброй, открытой улыбкой? Несмотря на молодость, Владимир Успенский был уже литератором с творческим багажом. Он успел опубликовать сборник очерков о спортсменах. Его рассказы появлялись на страницах «Смены», в газетах. А через 3 года нашего знакомства он подписывал друзьям первую свою солидную книжку «Колокол заговорил вновь». Действие повести происходит в Корее. Успенский воевал на Дальнем Востоке, как радист-корректировщик дважды высаживался в тылу японских войск. Как человек, воевавший, Владимир Успенский не мог не осмысливать того, что ему открыло жестокость. Стокая явь минувших сражений. Много и упорно работал он над произведениями о войне. Рождались его книги «Тревожная вахта», «Бой местного значения», «Поход без привала», «Можайское направление», «Ухожу на задание» и другие. но главным его трудом